Галеон перевел взгляд на Рина. Кстати, а он не с самого начала на него смотрел? Возможно, часть души гнилого дракона еще пытается отомстить Рену за смерть? Рен, если почувствуешь, что увернуться не выйдет, прячься за меня. Ага, Агра, то есть, внимание Галеона не сходило с Рина. Но без меня Рену вряд ли удастся себя защитить. Он вообще оказался не так силен, как мне хотелось бы. Например, он довольно быстр, но где-то на треть медленнее меня. Можно сказать, я всегда на шаг впереди него. Не знаю, откуда такая разница, из-за проклятия или еще из-за чего. Рафтян решила поддержать Рена и наплодила его иллюзорных клонов, чтобы сбить Галеона с толку. Вроде бы Рену даже удается сражаться без особого риска. Мы призываем порченную землю и порченные силовые потоки, дабы извергнуть гнилую кровь. Я перевел взгляд и увидел, что Милти, Садина и Виндия дружно читают заклинания. Вокруг них мерцают огоньки, похожие на светлячков. Гру-у-у-у-у. Галеон вновь вдохнул, будто специально за тем, чтобы им помешать. Я встал перед троицей и поднял щит. Вдруг Галеон подпрыгнул и открыл пасть. Сверху решил. Щит метеора. Эрстшилд. Я создал эрстшилдом платформу, чтобы защищать Милти и остальных с нее. ГХ, у меня все тело в ожогах будет. Я и без того ослаблен проклятием, поэтому от его дыхания мне особенно больно. Галеон выпустил когти, собираясь навалиться на меня. Потом наверняка еще укусить попытается. Услышь наш зов, силовая линия. Как источники силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и дай нам силу преодолеть сие. Я ощутил, что заклинатели смотрят на меня, а свет собрался в единое целое. Вначале будет непривычно, не пугайся. Доверься мне, Милтитян. Давай. Составное заклинание. Великий океан. Зейвилли 1. У меня такое чувство, что они все пытались применить что-то свое. Вдруг вокруг них появилась вода. Мы словно оказались в огромном тазу. Галеон страдальчески пускал пузыри и пытался выплыть из таза. Помнится, в Колизее как-то случилось нечто похожее. Или не совсем похожее. Я вот смотрю и вижу, что Рен тоже пузыри пускает. Буль-буль-буль. Точно, он ведь топор. Рен не умеет плавать. Рен-тян, ты в порядке? Садина схватила тонущего Рена и подтащила ко мне. Не волнуйся, если ты не враг, магия на тебя не подействует. Ага, а врагов ей даже топить можно? Ха-ха, я больше не могу. И я. Милти и Виндия выдохлись и сели на землю. Я достал из щита магической воды и бросил им. Ну, неудивительно, ладно, дальше я одна. Садина поднялась внутри воды и поплыла в сторону уносящегося вверх Галеона. Причем поплыла невероятно быстро. Галеону с трудом удалось выплыть, но когда он попытался выдохнуть пламя, прямо перед ним из воды на полной скорости выскочила охваченная водоворотом Садина. Не просто водоворотом, а водоворотом в форме восточного дракона. Двойной клинок водяного дракона. Послышался отчетливый буль, Галеон вновь рухнул в таз и начал тонуть. Атака нанесла ощутимый урон. Из живота дракона капала кровь. Галеон, тихо обронила Виндия. Затем поднялась и крикнула еще раз. Галеон, и еще разок. Удар касатки. Садина превратила потоки воды в хвост и резанула им по животу. Ну, он и твердый. Мы присоединимся к атаке. Сестренка Садина, примените с Наофуми самой то заклинание, пока мы будем его отвлекать. Рафталия и Рен побежали к Галеону. Хорошо, откликнулась Садина. Галеон, а Виндия все продолжала кричать его имя. Умоляю, вернись. Эй, а ну, стоять. Я пытался удержать ее, но она вырвалась и подбежала поближе к нему. Я ее, конечно, понимаю, но у нас тут бой идет. Гру-у-у-у-у. Галеон, пожалуйста, стань прежним. Ее слова отдавались эхом, и только ушей Галеона они будто не достигали. Я бросился вперед, чтобы успеть прийти на помощь Винди. Но Галеон вдруг открыл пасть и попытался ее укусить. Эрст, рефлекторно начал я. Но перед этим, умоляю, отец, прекрати. Изо всех сил выкрикнула Виндия. Гру. И тогда Галеон замер. Примечание сие Вилли, воля моря, нем. Том 12, глава 8, магический дракон, отец, переспросил я, ао, я, конечно, догадывалась, значит, не ошиблась. Садина и Рота закивали, да, моим отцом был дракон, который здесь жил, подтвердила Виндия и снова повернулась к Галеону. Так ее, получается, дракон воспитал, хотя, секунду, Виндия, как и Килл, всегда казалась мне получеловеком-полусобакой, в ней нет ничего драконьего, ну хорошо, кроме необычной прически, из-за нее она напоминает помесь собаки с ящерицей. И кстати, как гнилой, хотя, наверное, Как тогда еще живой дракон стал ее отцом? Не может быть, выходит я. Рен обомлел и уставился на Виндию. Ниной, и вообще, помолчи пока. А, так вот почему она так на Рена смотрела, еще ее, видимо, раздражает его мазохизм. Я очень редкое исключение, но не единственное. Иногда действительно бывает такое, что дикие звери воспитывают детей людей и полулюдей. Как правило, этим занимаются волки и драконы. Ну вот, теперь оказывается, тебя волки воспитали. Остановись, отец, ты здесь ничего не добьешься. Да, ты наверняка ненавидишь героев, отобравших у тебя все, но не порти из-за этого жизнь другим, не совершай ошибок, о которых потом пожалеешь. Гр, провыл в ответ Галеон и опустился на землю. Он зажимает уши лапами, словно не хочет ее слушать. Я так долго жила с ненавистью. Я считала, что никогда не прощу героев, уничтоживших наше с тобой счастье. Но герой счета не такой. В деревне он никого не обижает. Он не похож на других жителей этой страны, которые хлестали меня кнутами. Не похож на жителей деревни, разграбивших твои сокровища. В слезах пыталась убедить его Виндия, выкрикивая все, что приходило на ум. И сдается мне, Галеон затыкает уши именно потому, что она бьет в цель. Вот уж не думал, что дракон может воспитать ребенка получеловека. Мне упорно кажется, что он ее растил для того, чтобы потом насиловать. Может, я в игры переиграл? Умоляю, верни его тело, верни его. Я знаю, Галеон, которому я дала твое имя, все еще жив. И верни всю силу, что ты похитил у фиротян. Отец, тебе больше нет места в этом мире. Гео, Галеон в ярости царапал себе лоб. Ура, увещевания сработали. Казалось бы, берегись. Рен выскочил перед Виндией и защитил ее от когтей. Галеон, ну вот, терапия не помогла. Еще бы, не все так просто в этом мире. Видать, зря она надеялась достучаться до существа, в котором не только Галеон, но и Фира. Ну вот, не вышло, ладно, Виндия. Сейчас я, отпусти меня, Галеон, услышь меня, умоляю. И тут Виндия вдруг замерла, словно громом пораженная. Кто ты? Ты не Галеон, а? Виндия уставилась на Галеона полным гнева взглядом. Куда делись остатки Галеона и отца, которые я только что ощущала? Она вне себя от гнева, хотя только что умоляла дракона в слезах. Я еще раз посмотрел на огромного дракона, которым стал Галеон. Его тело становилось из черного фиолетовым, черная жижа постепенно исчезала. Надо же, девочка меня все-таки заметила. Теперь я посмотрел дракону в глаза. Я бы решил, что с нами разговаривает приемный отец Винди, но по лицу Винди видно, что это не так. Первым делом нужно выяснить, что за враг перед нами. Хотя я уже слышал его голос. Это он шептал мне перед тем, как я применил Олл Сакрифайс Ауру. «Кто ты?» – спросил я как можно более грозным голосом. Дракон горделиво выпятил грудь и окинул нас презрительным взглядом. «Хаэм, что же, представлюсь», – тихо произнес дракон, положил лапу на грудь и величаво поклонился. «Ас есмь император драконов не от мира сего, иные называют меня магическим драконом. Ас есмь царь всея монстров. Помнишь ли ты меня, герой щита?» Мне вспомнились события из мира Кидзуны, и то, что слова «магический дракон» встречаются в названиях нашего с Рафталией излюбленного оружия. Итак, магический дракон задал мне вопрос. Возможно, мы сможем договориться. Да, если я правильно помню, ты как-то пытался захватить власть над миром Кидзуны. Только Кидзуна и ее друзья тебя одолели. Дракон кивнул. Отрадно, что ты помнишь. Именно. Группа героя охоты поставила крест на моих амбициях. И почему ты теперь здесь? Ха, не криви душой, герой щита. Неужели ты не знаешь ответа? Есть у меня одно неприятное предчувствие. Когда Ромина создавала берберский доспех, она вставила в него ядро императора драконов, в котором смешала ядра гнилого и магического драконов. Судя по происходящему с Галеоном и по словам Рота и Винди, император драконов заразил сознание Галеона. В конечном счете тот осколок ядра магического дракона может полностью захватить контроль над Галеоном. Хочешь сказать, ты завладел телом Галеона через ядро в моем щите и доспехе? Ты очень догадливый, герой щита. И что дальше? Я так понимаю, ты не из благих побуждений подавил волю моего свихнувшегося дракончика? Блестящая догадка. Наконец-то у меня появилось свое собственное тело. С чего я стану его отдавать? Кажется, дружить он с нами не собирается. И поэтому может оказаться еще более опасным противником, чем свихнувшийся питомец. Где Фиротян? Немедленно верни ее! Выкрикнула Милти, выскакивая вперед. А, ты о монстре, которого вы называете Филариалом. Грудь дракона надулась и порвалась. Внутри я увидел Фира, связанную щупальцами по ногам и крыльям. Дракон будто превратил ее в свой орган. Щупальца пульсировали, словно сосуды у сердца. И каждый раз, когда сердце стучало, Фира стонала. Щупальца светились и будто что-то вытягивали из нее. Кахау, Фиратян, Милти и шагу ступить не успела, как магический дракон тихочтением применил заклинание. Земля перед Милти испустила зловещий свет. «Берегись!» Я дернул Милти назад. Кажется, дракон собирался ее просто припугнуть, но Милти так резко бросилась вперед, что чуть не попалась. «На Афуме, отпусти, там же Фиратян, остынь, вряд ли твои безумные прыжки уговорят его отдать ее». Дракон положил лапу на грудь, будто соглашаясь. «У-у, Мелтян, господин сама спасите», обратилась к нам Фира, приоткрыв глаза. Увы, магический дракон вовсе не собирался ее возвращать и даже чуть улыбнулся. Еще одна блестящая догадка. «С чего я стану отдавать жертву, питающую меня силой?» «Не ету-у». Фира вновь исчезла в груди дракона. «Фиратян», Милти тщетно тянула руку. «Я держал ее и не сводил глаз с магического дракона. Но ты должен понимать, что мы не уйдем отсюда с пустыми руками. Конечно. Более того, я и сам не собираюсь вас просто так отпускать. Как насчет сделки? Что ты предлагаешь?» «Как правило, в таких условиях хороших сделок не предлагают. Драконы, скажем, обожают предлагать полмира в обмен на помощь мне, а потом предают всех, кто согласился. Тем не менее, если противник согласен вести переговоры, его стоит выслушать. Я жажду править миром. Как смеют слабые, неведающие истины, своенравные людишки вершить судьбу мира? Какое распространенное клише. Дальше ты, наверное, заявишь, что люди не должны владеть миром. Да чего же стереотипно. Я даже вздох не удержал. Неужели тебе неведома надменность людишек, которые призвали тебя без твоего согласия, а затем поймали в западню от того, что ты им не понравился? Это ты, конечно, точно выразил мое недовольство. Тем не менее, они правят миром и считают, что так и надо. Живя в твоем щите, я узнал, что в глубине души ты не хочешь прощать их варварские поступки. Ну, спорить не стану. Я и сам считаю, что жители этого мира больно своенравные. Слишком часто они прячутся за спины героев, когда что-то идет не так. Как бы мне хотелось бросить свой долг и вернуться в родной мир. Как бы я был рад проснуться и узнать, что это был только сон. Конечно, я возьму волны на себя. Не могу же я допустить, чтобы мой мир погиб. Но только если это будет именно мой мир. Неплохое вступление. Но у всего есть обратная сторона. Доказать это несложно. Даже сейчас он называет Фира жертвой и высасывает из нее силу, а также пользуется похищенным у Галеона телом. На Афуме сама, пытавшаяся успокоить Милти, Рафтелия положила руку на мое плечо. «Да, Рафтелия, я знаю. Я знаю, что даже в этом прогнившем мире есть люди, которые делают все возможное ради других. Конечно, я не забыл, что должен защищать их, пусть и желаю смерти всяким сволочам. Вот мерзавец, давай прикончим его, Атла». «Нет, брат», — Атла ткнула Фаура в живот, поскольку тот уже рвался вперед. «Каха, что с тобой, Атла? Он нам не по зубам. Стой и смотри, жди указаний на Афуме Самы, и копи силы». Договорив, Атла и сама сосредоточилась. «Атла». Атла так ушла в себя, что не услышала голос Фаура и даже не шелохнулась. Она замерла где-то в паре метров у меня за спиной. «Хватит ходить вокруг да около. Назови свои условия». «Конечно, мы уже на пороге битвы, но лучше спрошу. Наш враг слишком силен, чтобы расправиться с ним в два счета. Рен и Рафтелия не могут его пробить. У такой силы должны быть слабые места. Если разгляжу их по ходу разговора, станет ясно, что делать дальше». «Прекрасно, я рад перейти к делу. Вот мои условия. Все вы, кроме героя щита, станете верно служить мне. Вы убьете героя охоты и ее друзей, посмевших помешать моим планам. Не годится. Смешно слышать, так долго распинался ради банального «покоритесь». Как дракон он силен, но дипломат из него никудышный. Одно только не ясно, что значит «кроме меня». Ты что, рассчитываешь, что все остальные согласятся? Почему это «кроме меня»?» Товарищи закивали, поддерживая мой вопрос. «Обычно ведь как раз наоборот. В верности клянется предводитель отряда, то есть я». Вдруг магический дракон бросил на меня даже не презрительный, а вызывающий мурашки взгляд вроде того, которым голодные монстры смотрят на добычу. «Зачем мне требовать клятву с того, кто присоединится к Филариалу и станет источником моей силы. Ты будешь вечно питать меня энергией, как и твой Филариал. Твоя мечта сбудется, я отомщу прогнившему миру людей вместо тебя. Га, так ты задумал еще и из меня силы высасывать, как из Фира. Что, неужели ты думал, что меня питает только Филариал? Осознай же, даже сейчас твой гнев насыщает меня. Неужели именно это имела в виду Атласан, когда сказала, что в щите на Афуме сам и что-то растет и вытекает? Теперь вы знаете, почему я не люблю связываться с драконами, вздохнула Рата и тут же заработала недовольный взгляд Винди. Я посмотрел на щит и попробовал посмотреть дерево гневного щита. Перед глазами появился только шум. Судя по дыханию, которым пользовался дракон перед превращением в магического, наш противник впитал многие из свойств гневного щита. Короче говоря, я сам через щит поддерживаю его мощь. Поэтому дракон пытается поглотить меня, чтобы и дальше пользоваться моей силой наравне с силой Фира. Что за бред? Ты думаешь, кто-то на такое согласится? Я знал, что вы будете против, это не переговоры. Это поглощение слабого сильным. Магический дракон испустил рык и обрушил на нас несколько заклинаний. Каха, мы не отдадим тебе на Афуме меч Метеора. Верно, мы не откажемся от Иватанидона ради чьих-то глупых амбиций. Рен обратил меч Метеора против магии, а Эклер создала светящийся барьер, чтобы защитить нас. Этого я ни в коем случае не позволю. Рафталия тоже использовала Light Stardust Blade, смесь навыка с перенятой у Эклер техникой магического меча, и сбила одно из заклинаний. Немедленно верни Фиротян. Милти вдруг начала стрелять магией как из пулемета, видимо, у нее в критические минуты тоже пробуждается сила. Каха, наши атаки попадают, но лишь высекают искры. Тем не менее, Рен все же сильнее магического дракона, поэтому ему удается сбивать заклинания. Однако пронзить шкуру дракона он не может. «Защищайте остальных, на Афуме сама», — сказала Рафталия. «Рен-сан, предлагаю навязать ему ближний бой». «Ага». Когда Рен согласился, Рафталия пригнулась и кинулась в бой. «Ха-ха-ха-ха!» Удивительно быстрый рывок. Рен побежал следом и занес меч. Громовой меч. Клинок испустил молнию, которая попала в магического дракона, но тот не потерял ни единой чешуйки. Тут я услышал, как Рафталия что-то рассекла. Мне показалось, она разрезала только черные клубы, окружающие дракона. «МММ, раз так, мне придется нанести ответный удар. Но не вздумайте умереть, мне еще нужно разобраться, на что я способен», заявил дракон. «Но ведь он не пострадал. Разве Рафталия что-то повредила? Ничего не понимаю, но ее атака так или иначе подействовала». Тут магический дракон поднялся в воздух и засиял, осыпая все вокруг черным огнем. «Рафталия, Рен, назад!» Я защитил их Эрст и Секанд щитами и приготовился встречать атаку. Рафталия и Рен послушно отступили. «Вот, правильно делаете. Познайте жар чистилища. Проминенс Дарк Нова». Дракон раскрыл пасть, перед ним появилось эе черное солнце, а затем полетело в нас. Я поднял щит, применил Эфлаут, щит Метеора и Дрипт. «Милти, ссадина и вообще не важно, кто, используйте защитные заклинания». «Ха, хорошо», — воскликнула Милти и объединила усилия с остальными. Раскаленное черное солнце опустилось ниже и взорвалось. Гха, на меня обрушилась такая атака, с мощью которой не сравнился бы даже приговор. Тело обжигало проклятое пламя. Сначала я почувствовал, как тлеет кожа. Боль пришла потом. «Держись, на Афумитян», — Сейн так квасил. Ссадина воспользовалась святой водой, чтобы уменьшить получаемый урон. Она знает, что огонь замедляет эффекты восстановления. В целом можно считать, что дракон использует силу гневного щита, а против проклятий хорошо работает святая вода. Если не дать проклятию замедлять лечение, я смогу выстоять. Во многом благодаря исцеляющим заклинаниям Рата. Наконец, огонь рассеялся. Вся земля перед нами превратилась в выжженную пустошь. Хаем, что же, я бы потерял источник силы, если бы прикончил тебя. Нужно будет запомнить, что эта атака не годится для добивания. Гха, я подлечил самого себя заклинанием и задумался, как сражаться дальше. Уверен, дракон пытается ослабить меня, чтобы поглотить. Ему нужен ты, на Афуме. Ни в коем случае не подходи к нему. Герой меча прав, на Афуме сама. Будьте осторожны. Я полагаю, он стремится вас ослабить. Как только вражеская атака завершилась, Рафталия и Рен выпрыгнули вперед и снова ринулись в атаку. Теперь я разглядел, что во время прошлого натиска атака Рафтали наложилась на атаку Рина и слегка оцарапала дракона. Могу ли я хоть что-то сделать, если объединить силы с Садиной и применить воплощение громовержца на Рафталию с Рином? Им наверняка станет легче. Садина тут же прочитала мои мысли, кивнула и взяла меня за руку. Но неужели это все, что я могу? Промелькнуло в голове. Долг щитовика – отражать вражеские атаки и давать союзникам возможность атаковать. В свободное время он может помогать товарищам, но в первую очередь оберегает их от смерти. До сих пор эта формула казалась мне очевидной. Ничем другим я не занимался. ХМ, мне не хватает сил. Ладно, тогда попробую так, заявил магический дракон и зачем-то сосредоточился. Конечно же, при этом он почти перестал двигаться, но Рафтали и Рену не хватает сил, чтобы добить его. Если он действительно вытягивает из меня силу ХМ, вытягивает силу, как я уже сказал, он перенял способности гневного щита. Рен сейчас использует все доступные методы усиления, но не может пробить вражескую защиту. На ум приходит только одно существо, которое по логике вещей должно выдерживать нынешние атаки Рена, я сам. Дракон говорил, что пользуется гневным щитом в качестве посредника. Что будет, если я испорчу усиление гневного щита? Дайте-ка я попробую сбросить тот щит, из которого он якобы черпает силу. Точно. Рен обернулся. Попробовать стоит. Обязательно попытайся, Наофуми. О чем речь? Усиление – вещь рискованная. Можно намеренно провалить его, чтобы ослабить гневный щит. Иными словами, я попытаюсь испортить щит, который его усиливает. К чему это приведет? Дракон тоже ослабнет. Да, если он защищается тем, что перенимает показатель брони у щита, их атаки начнут его пробивать, заключил я. Но как только попытался приступить к делу, думаешь, я этого не учел? Послышался голос дракона. Том 12, глава 9. Принудительное усиление. Что? Магический дракон зачитал заклинание, и на щите проступили диаграммы. Перед глазами само по себе открылось окно усиления гневного щита. Вы уверены, что хотите усилить гневный щит? Плюс 7, плюс 8 чего? Стоять, я же ничего не делал. Но кнопка донажалась сама собой. Какого черта происходит? Ха-ха, я знаю, ты не настолько глуп, чтобы не понимать. Что же, почему бы мне не рискнуть? Внимание, в случае неудачи показатель усиления будет сброшен до 0. Вы точно уверены? Кнопка донажалась еще раз, несмотря на предупреждение. Перед глазами появился значок усиления. Успешное усиление до плюс 8. Дерьмо. Ну почему он успешно усилился именно сейчас? Щелк. Я опасливо перевел взгляд на дракона. Ха-ха-ха-ха. Мне не чуждо наслаждение азартом, герой. Познайте же мою силу. Магический дракон взмахнул хвостом и хлопнул крыльями, призывая порыв ветра. Ха-ха. Черт. Хочет нам еще хуже сделать. Надо хоть чем-то поддержать наших бойцов. Свайтаура. Я усилил Рафталию и Рина, чтобы они не уступали дракону. Эрстшилд. Секандшилд. Рафталия, Рен, пользуйтесь щитами как площадками. Есть. Спасибо. Чешуя магического дракона заблестела. Помнится, что в МО оружие после закалки тоже сверкает. Че, что случилось, граф? По-моему, он стал сильнее. Да, это он над моим щитом поколдовал. Но ты же не думаешь, что я это так оставлю? Я и сам так умею. О, ну уж нет, своенравия я не допущу. Отзовись, посредник. Доступ запрещен. Высветилось у меня перед глазами, когда я попытался усилить гневный щит. Дерьмо. Как это понимать? Я не могу усиливать мой собственный щит. Помнится, как-то в МО у меня взломали и угнали учетную запись. Так вот, ощущения похожие. Сам дракон не смутился и снова вызвал меню усиления. Кнопка «Да» снова нажалась, не спрашивая моего разрешения. Успешное усиление до плюс 9. А, Рен не сумел уклониться, отлетел от удара и впечатался в скалу. Рен, Эн, не волнуйтесь, я в порядке. Что бы он ни говорил, но они с Рафталией теперь реагируют на атаки дракона с запозданием. Граф, чертов щит убить меня удумал. Нет бы сопротивляться, нет бы провалить усиление и ослабить нам врага. Если он усилится еще раз, будет совсем плохо, подумал я. Но магический дракон все равно сделал по-своему. Успешное усиление до плюс 10. Я побежал защищать Рафталию и Рина, даже не дочитав сообщение. Дракон попал по мне хвостом и отправил в полет. Гха, мир перед глазами завертелся. Потом меня тем же хвостом прибило к земле. Видимо, первого удара оказалось недостаточно. Наофуми сама, Наофуми. Вот и я летать начал. А ведь сбивать меня с ног не получалось даже у Лингуэйкё. Чешуя магического дракона вся блестит. Я, наверное, тоже как звездочка в небе сверкаю, когда летаю. Плохо дело, дракон уверенно приближается к уровню, на котором нам за ним будет не угнаться. Но усиление, обоюдоострый меч, давай, продолжай. Настанет время, и усиление провалится. К тому же у меня скоро кончатся нужные материалы. ХММ, пожалуй, пока усиления хватит. Что, струсил? Боишься силы? Никчемен ты для будущего властителя мира. Я должен взять его на слабо, чтобы он продолжал. Но дракон бросил на меня презрительный взгляд и надменно выпятил грудь. Твои жалкие провокации не подействуют. Я продолжу уже после того, как поймаю тебя. Спалил, гад. Граф, все хорошо, а ты как думаешь, что за хакеры пошли? Сначала взламывают, потом усиливают сверх мер оружие. Есть у меня такое неприятное чувство, что теперь у меня щит немыслимой редкости. Уже хочется весь мир проклятиями осыпать. Цвайтхилл. Опять? Я что, разрешал? Антицвайтхилл. Дракон вздохнул и отменил исцеляющее заклинание Рота. На Афуме. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Дритта Кваслэш. Милти сосредоточилась и о, все-таки научилась применять дритт заклинание, антидритта Кваслэш. Но дракон опять устало вздохнул и без труда обезвредил ее магию. Каха, кажется, он будто нарочно пытается оправдать магически в своем имени. Кстати, мне вспоминается, что Кидзуна и ее друзья не особо прибегали к магии. Возможно, они умеют ей пользоваться, но магический дракон научил их побеждать и без нее, потому что он что угодно загасить способен. Что же, пожалуй, уважу вас тем, что нападу в полную силу. Магический дракон начал читать заклинания еще быстрее, чем раньше. Потрясающе. Получив силу священного оружия, я стал непобедим. Вы осознаете риски усиления? СССР плюс дракон плевать хотел на все предупреждения и раз за разом нажимал на кнопку. Ничего хорошего его действия не предвещают. По-моему, он выглядит все ужаснее и ужаснее. Дерьмо АО, КХ, меч метеора. Рен запустил навык прямо в магического дракона, но он даже не шелохнулся. Атака рассыпалась в искры. Что, желаешь поиграть со мной? Он слишком усилился, придется и мне. Рен открыл меню и попытался усилиться. Но ты забываешь кое-что очень важное. Проклятие на корню уничтожило твою удачу. КХ, одни провалы. Не страдай ерундой и бросай бесполезные попытки. Усиливаться должен не ты, Рафтелия. А, есть. Есть ли смысл Рафтелии рисковать и пытаться угнаться за драконом? Не знаю. Но я еще раз убедился, что беда не приходит одна, это как раз про меня. Ну почему именно сейчас все усиления успешные? Я уже со счета сбился, сколько раз видел сообщения про успех. Да если бы я также усилил щит пожирателя душ, многие битвы стали бы гораздо легче. К тому моменту, как индикатор редкости показал некое ЛР, я еще раз встал перед Рафталией, и меня снова отправили в полет. Ну что за дела? И кстати, шансы успешно повысить редкость уже наверняка ниже, чем у шанса усиления до плюс 11. Но не могу же я сбежать, когда за спиной союзники. Приходится терпеть удары. Каха. Повысив редкость щита, дракон атаковал еще одним мощным ударом. Больно. Как же я устал от этой битвы. Мало того, что он высосал энергию из эфира и стал непомерно силен, теперь он еще и успешно накручивает плюсы и редкость щита. Неужели я настолько неудачник? Это уже ни в какие ворота. Когда уже повышение редкости провалится и сбросит силу щита, редкость успешно повышена до АФ. Ну почему у него постоянно получается? Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь со мной никому не совладать. Весь блестящий и сверкающий дракон горделиво встал перед нами. Сейчас вам меня ни за что не остановить. Герой щита, тебе суждено стать жертвой и вечно питать меня силой. Каха, вот, видимо, и расплата за то, что я так много полагался на гневный щит. Против нас чудовище, обратившее против нас силу гневного щита. И если мы его не одолеем, прахом пойдет все, над чем я работал. Но что я могу сделать против врага, который стал настолько силен? Узри мою мощь. Магический дракон взмахнул когтями параллельно земле. Я использовал щит метеора и создал все возможные щиты, чтобы хоть как-то защититься. ПФ, такие мелочи. Но дракон с хрустом пробился через все преграды, разбил барьер щита метеора и отшвырнул меня. ГФ. На Афуме сама. А теперь, дракон прищурился, надменно выпятил грудь и начал читать заклинание. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и... Вокруг дракона начали разноситься слова незнакомого заклинания. Хотя, Чем-то оно напоминает магию Тирис. Не позволю. Рафталия набросилась на противника, не давая ему договорить. Рен побежал следом. Но магический дракон даже не шелохнулся. Он будто знал, что их атаки ему нипочем. Откуда уверенность, что Рафталия и Рен его не пробьют? И так понятно. Он обзавелся моим показателем брони. Но должен быть выход. Должен. Я вообразил себя на его месте и попытался представить, чего бы боялся в первую очередь. Ссадина, нужно воплощение громовержца. Быстро. Хорошо. Мы с Ссадиной начали читать заклинание. Что ты задумал, Наофуми? Спросила Милти. Он нас сейчас в сухую уничтожит. Успокойся, Рен, Рафталия. Представьте, что сражаетесь против меня, используйте пропорциональные и игнорирующие защиту атаки. Эй, ладно, вроде была какая-то, есть. Прояви себя. Мое имя, император драконов, владыка мира. Стань стеной, что встанет на пути сего. Мадракон, восьмигранное зеркало. После моих приказов дракон на мгновение прервался, но затем дочитал заклинание. Катанацы, пробой брони, иглблейд. Рафталия и Рен сосредоточились на своих клинках и выпустили навыки. Но обе атаки врезались в прозрачный барьер на пути к магическому дракону. Каха-барьер, он похож на щит метеора на Афуми-самы. Барьер хрустнул и разбился. Ха-ха-ха, вы думали, я окажусь не готов, глупцы. Вот гад, я думал, он использует боевое заклинание, а оно оказалось защитным. Рафталия и Рен снова применили навыки, но их отразил барьер. Похоже, дракон отгородился в несколько слоев. Рафталия. Да, что вам? Я взглядом сообщил ей, что собираюсь делать дальше. Несколько раз посмотрел на хвосты Рафтян и Рафталии и сосредоточился. Рафталия уловила замысел и кивнула. Затем я посмотрел на Виндию и Милти. Виндия недоуменно наклонила голову, а Милти вздохнула и кивнула. Догадалась, значит, что я задумал. О, две катаны, наполнитесь силой, чтобы поддержать всего. Придайте сил превозмочь роковую судьбу и открыть путь к победе. Что ж, пора заканчивать. Мне нужен лишь герой щита, остальные пусть умирают. Магический дракон вновь начал читать заклинание, пользуясь недосягаемостью. Но он потратил слишком много времени, и это наш шанс. Зря он не сводил глаза с Рафталиерина и не замечал, что все это время мы с Садиной тоже работали над магией. Наверняка он решил, что мы собираемся усилить Рафталию. И наверняка он считает, что все равно с ней совладает. Но ты забыл кое-что очень важное. Ты увидел, что не до конца обученная Эклер не может за тобой угнаться, и успокоился. Ты заметил, что с нами нет Лиси и бабульки, поэтому решил, что волноваться ни о чем. Мы взываем к тебе, а подземная мощь, как источники силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и дай ему силы побороть преграды. Воплощение громовержца. Магический дракон неспешно читал заклинание и смотрел на Рафталию. Несомненно, именно она видится ему главной угрозой. Но как ты, сидевший у меня в щите, не догадался, что обладатель быстрых и по моим меркам самых опасных атак все это время стоит и ждет своего часа? Атла-а-а-а. Я повернулся к Атле и повесил на нее воплощение громовержца. Прямо сейчас она на 45 уровня. Это не слишком много даже с учетом рабовладельческих прибавок. Но при этом она мой сильнейший боец, ведь даже бабулька подтвердила, что она постигла всю суть стиля непобедимых адаптаций. Настал мой час. Атла сорвалась с места, испуская во все стороны искры. Я попробую исполнить приемы, которыми пользуются Эклер-сан, Лисия-сан и учитель. Давай. Ха-ха-ха. Глупец, ты посылаешь в бой столь низкоуровневого бойца. А если так, First Mirage. Рафу-у. Рафталия и Рафтян применили магию иллюзии и создали призрачных клонов Атлы. М. Прояви себя. Мое имя, император драконов, владыка мира. Глупцов, что посмели выступить против меня. Магический дракон замахал хвостом и крыльями, пытаясь отмахнуться от Атлы и ее иллюзий, но Атла отбилась от атаки с такой легкостью, словно ее и не было. А может, дракон действительно по ней просто не попал. Он точно не забыл, что где-то среди них настоящая. Проклятые букашки. Так и быть, я прерву заклинание и ненадолго отсрочу вашу смерть. Дракон действительно прервал заклинание. Я ощутил, как обрывки прерванной магии повисли в воздухе. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя, император драконов, владыка мира. Противник вплел их в новое заклинание. Ничего себе, не знал, что так можно. Те ей. Каждый тычок Атлы разбивал один из барьеров вокруг магического дракона. Я еще не закончила. Я не знаю, каким образом она умудрилась накопить удары впрок, но ее натиск не ослабевает. Мадракон. Взрывная волна. Вокруг дракона разошелся мощный огненный вихрь. «Думаешь сдуть им Атлу?» «Нет», — выкрикнул я и попытался защитить Атлу. «Не знаю даже, правильную ли. Как наивно. Таким порывом меня не остановить». Атла подняла руку, нисколько не испугавшись взрыва. И взрывная волна действительно сбилась с курса, словно ее сдуло порывом ветра. «Ватла дает. Значит, это...» Дракон замахнулся лапой в мою сторону, но я не стал выяснять, угадал ли с выбором Атлы, и просто отскочил назад. Если угадал, Атла наверняка успеет отреагировать и спрятаться за меня. Однако выбранная Атла даже не посмотрела на меня и прыгнула в бок, будто подставляясь под коготь дракона, и вдруг исчезла. «Надо же, не угадал», — заметил я. «Да, ее иллюзии все еще живы, так просто их не развеять. Атлусан крайне тяжело остановить, поэтому я так страдаю. Конечно, мне очень хотелось спросить у Рафтали, на что это она намекает, но я уловил в ее словах главное. Она верит, что Атла справится. Каха прочь от меня. Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что бездумные взмахи меня остановят». Магический дракон прокрутился на месте, выпустив когти, но когда остановился, Атла горделиво стояла прямо на кончике его хвоста. Ничего себе! Вспоминаются сцены из манги и аниме, в которых персонаж запрыгивает на лезвие вражеского меча. Этот последний. Атла не стала бить по хвосту, побежала вперед и попала в последний барьер запястьем. Разошлась ударная волна, и барьер разлетелся так же, как в свое время защита вокруг Тё, когда на него напала бабулька. И это еще не конец. Стоило Атле приземлиться, как она вновь пулей бросилась вперед и ткнула противника в плечо. Еще мгновение, и оно лопнуло. Чите. Ха-а-а-а-а. Дракон успел было изумиться, но голос прервала боль от раны. Это тоже не конец. Атла без конца проводила атаки, подражая стилю непобедимых адаптаций. Ни Рен, ни Рафталия так бы не смогли. Давай, Виндиатян. Угу. Верни моего отца и Галеона. Пока дракон ревел от боли, Виндия применила составное заклинание. Составное заклинание. Сейнтрейн. Закапал дождь. Девочки управились очень быстро, помогли тучи, которые призвала наша ссадиной магия. Когда капли падали на рану магического дракона, от нее шел черный дым. Ах вы. Еще недавно дракон не сомневался в победе, но теперь его перекосило от гнева. Он изверг пламя всем телом. Неплохой фокус. Слабо. Но пламя так и не успело попасть по Атле. Вскоре его затушил дождь, который призвали Милти и Виндия. Ну что, дракон, ты же понимаешь, что я не тратил время попусту, пока Атла, Милти и Виндия издевались над тобой. Мы с Садиной все еще продолжаем работать над заклинанием. Меня раздражают пазлы, которые приходится складывать по ходу чтения, но приходится мириться, без них магия не сработает. И к тому же я начал к ним привыкать, теперь уже могу следить за происходящим по ходу чтения. Что? Ну, поехали. Раунд 2. Эклер, наконец-то я. Так точно. Иватанидона, Атладона, смотрите, как выглядит настоящий стиль непобедимых адаптаций. Мы с Садиной вновь применили воплощение громовержца, и Эклер бросилась в бой. Правда, перед этим напряглась, стоя на месте. А, это же непобедимое пробуждение. Учитель стиль рассказывал о нем во время занятий. Неужели Эклер освоила его? Воскликнул Рен, превратившись на пару секунд в типичного персонажа-комментатора. Спасибо, конечно, но мне это все равно ни о чем не говорит. Зачем ты мне тут Лисию изображаешь? Мои тренировки сводятся к тому, что я сражаюсь против Рафтали и Атлы. В таких тонкостях я не разбираюсь. Ха-а-а. Ао, Эклер вдруг начала двигаться очень быстро. Правда, ее очень быстро где-то на уровне Рина. Она все еще намного медленнее меня и Рафтали, если быть честным. Тем не менее, она, видимо, использовала пропорциональные атаки стиля непобедимых адаптаций, поскольку сдирала с магического дракона чешуйку за чешуйкой. Каха, как вы посмели, жалкие людишки. И в ярости взревел дракон, утратив остатки самообладания. Его раны затягиваются прямо на глазах. Кажется, с регенерацией у него все в порядке, и меня это очень беспокоит. Сейчас я вам покажу, как легко обесценить усиливающую магию, заявил дракон и снова начал что-то читать, надеяться развеять усиления, которыми мы наделили Атлу и Эклер. Только успел подумать, как атаки Атлы и Эклер заметно ослабли. Неужели наша магия кончилась? Я открыл характеристики Атлы и увидел, что ничего подобного. Значит, дракон опять что-то наколдовал. А, он снизил себе показатель защиты. Что же, магический дракон, сейчас ты познакомишься с моими муками. Раф, Теле, Рен, нападайте. Есть. А мы сможем? Спросил Рен, и я кивнул. Быстрый клинок, размытый штрих, меч метеора. Раф, Теле взмахнула клинком на выхвате. Рен предпочел излюбленный меч метеора. Оба лезвия вспороли драконье брюхо. ГФФ, как вы смеете? Повысишь защиту, обрушим пропорциональные атаки, понизишь, набросимся обычными. А то, что барьеры тебе не помогут, ты уже наверняка и сам понял. Я и сам попадал в такие передряги. Каждый раз выкручивался каким-нибудь хитрым способом. Вспоминается, как меня отряд Ларка избил целой комбинацией таких приемов. Пусть теперь дракон ощутит себя в моей шкуре. Когда Раф, Теле вспарывала дракона, из ран выплескивалась черная жижа и почему-то обращалась в пар, сталкиваясь с клинком Раф, Теле. Ух, нет, не просыпайся. Тобой повелеваю я и только я. Сопротивляться бесполезно. Вдруг с драконом начало твориться что-то неладное. О чем это он? ГХ, тебе не уйти. Смирись и не высовывайся. Ух-ха-ха-ха. Магический дракон извивался так, словно нечто сражалось с ним изнутри. Ух-гха. Мне кажется, или у него что-то в груди возится. Дракон прижал лапу к груди, и та зажглась светом магии. Каха. Не ослаблять натиск. Похоже, сейчас самое время насесть покрепче. Жалкие людишки, и что вы возомнили о себе, ее? Ух ты, уверен, что сейчас время ругаться с нами. Я не знаю, что с тобой, но мы такой шанс точно не упустим. Нападаем, воскликнул Этла. Да, кажется, там у него слабое место, поддержала ее Эклер. Идем, Рен. Ага, не забывайте про меня, воскликнула Раф, Теле. Этла, Эклер, Рен и Раф, Теле дружно выполнили мой приказ и отрубили лапу, которой дракон держался за грудь. Ху-ху-ху-ху. Ха, дракон выгнулся от боли, лапа тут же начала отрастать, но что насчет груди, я увидел на ней какой-то выступ, только я подумал, что он похож на маленького дракона-младенца, как наружу вылетел Галеон, держа Фира за загривок. Галеон, гюа, Галеон выглядел так, будто родился минуту назад, из него высосали весь опыт, то есть очки роста, но он все равно боролся ради Винди и всех нас, и доказательство тому, Фира, которую он вынес с собой. Фиротян, ура, кажется, Фира жива. Я помог ей подняться и тут же зачитал исцеляющее заклинание. Магический дракон вовсю занят битвой с Рафталией и остальными. У него нет времени смотреть на нас. Хотя он не прекращает читать заклинания, его разум значительно пострадал. Во-первых, он наверняка мучается от невыносимой боли. Во-вторых, от него только что сбежали Галеон и Фира, проводники силы. Теперь он неизбежно ослабнет. Вдруг магический дракон потемнел и уставился на нас, точнее, на Виндию. Виндия подбежала к Милте и Садине и глубоко вдохнула. «Сестрица Садина, я убью этого дракона. Ладно, уж придется». Они дружно начали читать заклинание, причем с невероятной скоростью. Они будто заразились решимостью Винди. Повернувшись, я увидел, что маленький Галеон тоже изо всех сил порхает над их головами и колдует. «ГХ, больше я за себя не отвечаю». Ха-ха-ха-ха! Очертания магического дракона рушились, к черной жиже возвращалась глубина цвета. Еще недавно на индикаторе вражеского имени было написано «Магический дракон». Теперь же надпись сменилась на «Дракон гнева». Способности усиленного гневного щита полностью слились со злобным драконом и образовали новое существо. Остались ли в нем отголоски родителя Винди, да чего жалкое создание. Я шагнул вперед, чтобы прикрыть Виндию и остальных. Подлетел Галеон и уткнулся мне в спину. Тут опасно, держись на безопасном расстоянии. Не могу. Что за... Галеон заговорил, но голос раздавался прямо у меня в голове, словно он общался телепатией. Не подавай виду, иначе герой меча и Винди обо всем догадаются. Что ты? Так это Галеон родитель, он все еще не отпустил тело Галеона малыша. Отрадно смотреть, как взрослеет моя дочь, герой щита. Рад за тебя, но мне это чувство незнакомо. Впрочем, вопрос о том, что ты забыл в теле Галеона, оставим на потом, потому что надо разобраться со срочным вопросом, который никак не решается. Видишь ли ты собственный гнев, который слился с императором драконов из иного мира? Ну, вижу, это воплощение твоей ненависти. Она жаждет вернуться к тебе и наброситься, едва утратив вместилище. Уничтожьте его, пока она не разбушевалась по-настоящему, или она будет преследовать тебя вечно. Ладно, Рен, Раф, Теле, нападайте. Есть, я уж понял. Всех успехов в этой битве я добился исключительно благодаря моим спутникам. Сильнее всего отличилась Атла. Тебе не о чем волноваться. Я помогу вам атаковать. Если мы заставим это существо выплюнуть ядро магического дракона, твои спутники смогут его добить. В общем, все как обычно. Желаю удачи. И почему мне кажется, что ни о чем толковом мы так и не поговорили? Галеон присоединился к нам и ускорил составление заклинания. Дракон гнева выдохнул то же дыхание, что и раньше, только послабее, но по моим меркам все равно очень мощное. Ха-ха. Однако Атла вскинула руку и отразила пламя ладонью. Вот и как она это сделала, у Атлы уже какая-то чудовищная неуязвимость. Впрочем, дракон гнева упорно пытался атаковать меня, чтобы превратить в следующее вместилище. Никто ведь не говорил, что щиту нельзя уворачиваться. Дракон гнева несся точно по прямой, поэтому я просто отпрыгивал в стороны от его рывков. Поскольку он нападает только на меня, можно пока не думать о защите спутников. Мышление у дракона примитивное, от его атак нетрудно уворачиваться, если учитывать их скорость. В бой. Stardust Blade. Меч Метеора. Как же Рену нравится этот навык. Использует при первой возможности. Заставьте его выплюнуть ядро. Тогда он ослабнет. Я взываю к спасительной силе, что способна чистым ручьем смыть с проклятой земли злобу и ненависть. Прошу тебя о чуде, силовая линия. Я, Галеон, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Приди же, сила моя, и созови мощь, что да отсечет поток чувств, протекающий предо мной. Благодаря щиту я знаю, что Галеон произносит куда более мощное заклинание. Щит аж хрустит, отображая перед глазами его перевод. Ссадина покосилась на Галеона. Неужели поняла, в чем дело? Ирис Акваспледж. Истребляющая волна Аквадракона. Три спутника и один питомец зачитали заклинание. Выплеснувшаяся энергия закружилась вокруг Галеона. Что? Изумилась Виндия. Измотанная Милти села на землю. Ссадина перехватила гарпун одной рукой и побежала вперед. Галеон тем временем взял созданный шарик и глубоко вдохнул. Наофумитян, Рататян, помогите. Ладно. Свайтаура. Фёст Павер. Фёст Миджик. Наши сратозаклинания придали ссадине еще больше скорости. Пора, Галеон Тян. Гиу-у-у-у. Эх ты. Галеон говорил Тюа. Галеон выдохнул прямо в шарик. Из него появился огромный водяной шар и полетел в дракона. Ссадина запрыгнула внутрь воды и раскрутила шар в торнадо. Даже у Рафтали Эфира нет настолько сверхъестественных атак. Какая невероятная битва. От тебя никакого толку, брат. Каха, сейчас помогу. Ну-ка стоять. Сдается мне, если стоящий без дела Фаур полезет в гущу событий, он там мигом сдохнет. Поэтому я его не отпускаю. Тем временем вращающаяся ссадина влетела в дракона гнева на манер какого-нибудь огромного человекоподобного робота, который в ходе решающей суператаки полностью превратился в сгусток электричества. Созданная Галеоном вода пропала. У меня п получилось. Спросила тяжело дышащая ссадина сразу после приземления и посмотрела на дракона гнева. Разумеется, я первым делом тоже проверил, жив ли наш противник. Это еще не конец, воскликнула Атла. Однако, она стремительно примчалась к дракону, прыгнула Аки настоящая тигрица и вцепилась когтями ему в горло. Вот оно, краеугольное ядро, без него он безвреден. Блестящее ядро полетело в нашу сторону, остальное – наша работа. Именно так, Рафталия-сан. По какой-то причине никто кроме вас не способен противостоять черным эмоциям, из которых состоит дракон. Клинок в руках Рафтали засветился. Видимо, она готовилась к атаке заранее. Лишившийся ядра магического дракона враг посмотрел на Рафталию. Он испуганно открыл пасть, тут же развернулся и начал улетать. Не уйдешь. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Я построил лестницу из щитов. Рафталия взбежала по ней и прыгнула на дракона. Быстрый клинок, размытый штрих. Га-а-а-а-а-а-а-а-а. Удар рассек дракона пополам. Останки с душераздирающим воплем полетели к земле. Мне даже показалось, что его разрубил не клинок, а воздух, который он гнал перед собой. Прости меня, отец. Обещаю, больше я не буду смотреть в прошлое. Галеон сложил перед собой руки и смотрел в спину плачущей Винди. Возможно, он тогда восхищался тем, насколько повзрослела его дочь. Том 12, глава 10. Очищение. Приземлившись, Рафталия смахнула кровь скатанной и вернула ее в ножны. «Герой дня, Атла», — проговорил я. «Она даже не тренировалась, а только спарринговалась с нами, но усвоила столько, что за этот бой я ставлю ей высший балл. Но при этом я посмотрел на Фаура. Да уж, а ведь на момент покупки он был сильнее Атлы. Че, что ты на меня так смотришь, каха, Атла? Вот увидишь, я стану сильным. Уж постарайся, буду рада», — поддержала его Атла почти безразличным голосом. «Атласан, большое вам спасибо», — сказала Рафтелия. «Я старалась ради Наофуми-самы», — ответила Атла в своей привычной манере. «Отлично. Ну что, все позади. Хотя нет, потом нужно будет поговорить о Галеоне». «Кюа». Галеон подлетел к Винди и облизал ей лицо. «Снова стал прежним? Или симулирует? Как ты, Галеон?» «Кюа, верни», — крикнула Галеону Фира, наконец-то оправившись. «Спокойно, Фиротян», — попыталась урезонить ее Милти. «Ты еще не до конца поправилась». «Кюа». Галеон бросил на Фира недовольный взгляд, но затем посмотрел на дракона гнева. «Кажется, он говорит Фира искать там, о чем бы ни шла речь. Кстати, а это точно Галеон? Он ведь был больше», — спросила Рафтелия. «Угу, он самый», — ответил я. «Перетрудился и уменьшился. Верни опыт», — закричала Фира теперь уже тлеющим останком дракона гнева. «Как ей не везет последнее время. По-моему, полоса неудач началась в ее жизни с самого попадания в мир Кидзуны. То ее на потеху публике выставляют, то в нее Матеису влюбится, то у нее повозку крадут, то дракон самому себе в жертву приносит, а теперь вот еще и уровень отобрали. Надо бы ее чем-нибудь вкусненьким накормить. Так, что дальше? Я уставился на ядро магического дракона, выдернутое из врага усилиями метлы. Именно оно служило дракону источником сил. Такое же есть у меня в щите и даже в катане Рафтели. С одной стороны, прятать его в щит опасно, а с другой, не оставлять же его здесь. Его нужно поместить в надежное место, например, в доспех. Еще нам бы по-хорошему пришлось убирать останки дракона гнева, но пока Фира на него кричала, тот весь обратился в черный свет и исчез внутри щита. Часть, правда, обвила Фира и тоже исчезла. Но, думаю, большая часть этой тьмы вернулась через нее в щит. Вдруг я услышал неприятный голос. «В твоей душе всегда будет место гневу. Считай, что я отступил лишь на время. Возможно, нам так и не удалось одержать окончательную победу. Надеюсь, больше такое не повторится. И в будущем лучше как можно реже полагаться на гневный щит. Теперь он стал просто чудовищно мощным. Когда я призову его в следующий раз, он может меня пересилить». «Кюа». Галеон запрыгнул мне на плечо и начал играть. «А, только я могу играть с господином самой. Больно вы шумные, питомцы мои. Давайте домой. Буу. Кстати, Фира, как ты себя чувствуешь?» «Стало полегче, но украденное Галеоном почти не вернулось. Я открыл ее характеристики. Теперь Фира. 41 уровня. Серьезно ослабла. В свою очередь, Галеон. 60 уровня. Хотя сумел своими силами вырваться из плена магического дракона. Это, выходит, они местами поменялись? Верни, Кюа». Галеон спорхнул с плеча. Они с Фира так смотрели друг на друга, что воздух искрил. «Кюа, Кюа, Кюа». Галеон говорит, что понятия не имеет, о чем ты, и добавляет, что именно он, любимец героя щита. «Мм». Галеон успел нанести первый удар, хлопнул Фира по щеке хвостом и засмеялся. «Верни, верни, верни. Кюа, Кюа, Кюа. Рафу». Фира и Галеон начали вяло сражаться. Рафтян стояла рядом и устало глядела на них. «Во всем виноват Галеон, однако он не раскаивается. Значит, хватит вам. Раз такое дело, Галеон расплатится с Фира натурой. Думаю, если она его съест, часть опыта вернется». Я схватил Галеона, приказал Фира обратиться к королевой, открыл ей клюв и начал заталкивать в него дракончика. «Кюа-а-а-а! Нет!» — крикнула Виндия. «Ты рехнулся, Наофуми!» Поддержала его Милти. «Мм, что вы в меня пихаете, господин сама? Я думал, ты у нас обжора. Драконы наверняка питательные. Хватит с меня драконов. Такая обжора была, но дракона есть отказывается. Вот привереда. Ну-ка не спорь, Фира, ты ведь его даже не пробовала. Не ед, тебе заняться нечем, Наофуми. Будь-ка посерьезнее, Наофуми сама. Прекращайте попытки скармливать Фира всякую гадость. Не ед, не издевайся над Фиротян». Вступилась Милти за Фира и недовольно посмотрела на Виндию. «Этот дракон виноват в скандале, его нужно наказать, он больше не будет. Ох, как вы все надоели!» Я обнял Рафтян и начал гладить на глазах Галеона и Фира, надеясь в том числе сбежать от реальности. «М. Кюа-а-а-а». Фира и Галеон посмотрели на Рафтян полными ревности глазами, но мне плевать, что вы делаете, воскликнула Рафтелия. «Хватит спорить, оба виноваты, моя любимица». Тихая, милая и преданная Рафтян, Рафу. Рафтян помахала лапой Рафтели, и у той глаза стали как у Фира. «Ну и шумиха же вышла, Наофуми», — протянул Рен. «Вообще, если как следует подумать, началась она из-за тебя. Ты ведь не думаешь, что это какой-то квест, который начался из-за того, что ты не убрал труп дракона? Люди, которые из-за всего этого пострадали, такого не потерпит. Конечно, нет. Рен замотал головой. А ведь он и правда мог так решить. Подумал бы, что квест на редкого босса, с которого можно получить сильное оружие. Короче, возвращаемся в деревню. С тобой никогда не соскучишься, Наофумитян. Садин расхохоталась. А вот мне не смешно. Фира, пора домой. Угу. Кюа. Галеон встал у меня между ног. Дай пройти. Кюа. Вдруг Галеон засветился и вновь принял размеры, которые у него были до случая с ядром, точнее, он стал еще крупнее, 4 метра в длину. Меня он посадил за спину, в лапы и хвост взял Виндию, Садину, Ратаятлу и начал взлетать. Рафтян успела прыгнуть ему на макушку и повисла на рогах. А-а-а-а, обиженно протянула Фира. Наофуми сама, оторопела Рафтелия, будто я не в шоке. Он что, превращаться научился? Кюа, ММ, Галеон захлопал крыльями и полетел. Сестрица Рафтелия, мечник, скорее за ними, только мне можно катать господина саму. Фира и остальные, не поместившиеся на Галеоне, начали бежать. Похоже, на нем неплохо кататься. Вспоминается лодка из Набартасана из параллельного мира. Атлаа, кричал Фаур с перекошенным лицом. Ну, повозки у них нет, не думаю, что догонит. Тяжело вам приходится, Иватанидона, проговорила Эклер, глядя на нас снизу. Ох, какой бойкий малыш попался. Рата, ты когда-нибудь слышал о превращающихся драконах? Слышал об успешных опытах, но о превращающихся драконах известно не больше, чем о превращающихся филариалах. Я посмотрел вниз и увидел, что с земли сходит порча. Заметил, граф, похоже, во время буйства Галеон впитал в себя все потоки порчи, и вот результат. Ясно. Может, теперь этот край станет по-настоящему мирным. Значит, теперь тут должны работать порталы. Сейчас узнаем. Портал Шилд. Ага, меню появилось, вроде работает. Даже предупреждение появилось. Вы будете перемещены на сохраненную местность. Я выбрал точку назначения и проверил, все ли попадают в область телепортации. Эх, до Рафтали и так далее не дотягивается, зря Галеон так далеко улетел. Отдай господина саму. О, Фира несется на всех парах. У нее же уровень понижен. Откуда такая скорость? На всякий случай еще раз открыл окно статуса. ХМ, к ней возвращаются характеристики, отобранные проклятием. А, так вот почему она не показалась мне слишком уж ослабевшей. Но почему вдруг проклятие покинуло ее? Могу предположить, что магический дракон впитал в себя все остатки Олл Сакрифайсауры, которая ее и проклинала. Теперь я ей завидую. Итак, Фира от проклятия избавилась. Если вернуть ей уровень, она быстро станет даже сильнее, чем раньше. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Кюа, ты так вырос, Галеон, тебе суждено стать великим драконом, как мой папа. Это твой отец и есть, он просто прикидывается. О чем вы? Мой отец мертв, отрезала Виндия, не поверив мне. В итоге Галеон напустил нас рядом с деревней, и мы благополучно телепортировались домой. Можно упомянуть, что гора очистилась, и жители восточной деревни были очень этому рады. Кричали благодарности герою щита, но мне кое-как удалось отбиться. Если верить словам Винди и Галеона, они заслужили все те мучения. Я в очередной раз разочаровался в восточной деревне. Господин сама катается только на мне. Кюа-а-а. Стоило вернуться в деревню, как потасовка между Галеоном и Фира разгорелась с новой силой. Кстати, Галеон снова сменил облик и уменьшился. Надоели, всем плевать. Мне нет, упрямилась Фира. Эх, я с тобой сегодня поиграю, только прекрати. Ура! Но все равно, катать вас. Еще слово, и игры отменяются. Кюа, а ты провинился и пока наказан. Сиди и помалкивай. Будет возможность, разрешу играть со мной и Фира. Галеон уныло подошел к Винди и печально заскулил. Кюа, почему вы издеваетесь над Галеоном, а о птице заботитесь? Что непонятного в том, что он наказан? Действительно, это какой-то кошмар был. Рафу, Рафтелия и Рафтян дружно поддержали меня. У, скулящий возле Винди Галеон украдкой посмотрел на меня. Как же меня бесит, когда какой-нибудь задира прячется за мамину юбку. Ты только ужесточаешь свое наказание. Кюа, еще и заплакал. Ура, страдай, Фира, Фиратян, мы с Милти цыкнули. Фира отвела глаза и начала напевать. Оба как дети малые. Честное слово. В общем, Фира, поскольку тебе повезло избавиться от проклятия, иди поднимай уровень. Ладно, я пойду набирать уровень вместе с Милти, а потом буду играть с господином самой. Не знаю, при чем здесь вообще Милти, но бодрости Фира не занимать. О, а вот Милти почему-то морщится. Прости, Фиротян, у меня просто нет времени. Мы с Эклер-сан управляем городом, у нас гора работы. У-у, но Милтян, ты же говорила, что хочешь набрать уровень, просто тебе для этого сил не хватает. Да, но не сейчас. Но помнишь, тебе один лентяй в городе говорил, что займется делом завтра. Ты тогда разозлилась и сказала, что так говорят только те, кто и завтра ничего делать не станет. У меня другие дела. Милтян, но ты сама говорила, что вперед можно двигаться, лишь умея находить время, несмотря на все дела. Ну вот, Фира включила почемучку. В этом режиме она без конца заваливает собеседника вопросами, пока тот не сдастся. Но с ней нельзя долго спорить, иначе она на этом уровне долго проторчит. Может, тихонько посоветоваться со слугами, которые пришли забрать Милти. Они признавались, что тоже переживают из-за ее низкого уровня. Она ни в коем случае не лентяйка, она работает над собой, и поэтому ее магические способности, в отличие от уровня, на высоте. Тем не менее, большинство склоняется ко мнению, что будущему правителю страны лучше иметь уровень повыше. Странно, что они так пекутся о ней, при этом никто не возмущается, что ребенка заставляют заниматься тяжелой государственной работой. Рафу. Рафтян запрыгнула на голову Фира и начала позировать. Встала на задние лапы и уверенно постучала себе по груди. Вот как? Прекрасно, с Рафтян вас отпускать не страшно. Почему это? Переспросила Милти. Мне будет не хватать Рафтян, но с ней они не пропадут, особенно в моральном плане. Жаль, Милти не понимает всей ее прелести. Эклер, что, Иватанидона, ты слишком полагаешься на Милти. Я приказываю тебе взять управление городом в свои руки, пока Милти не будет. И Иватанидона, не спорь, и ты не спорь, Рен. Эклер много ленилась и сваливала работу на Милти. Как скажешь, Наофуми. Но можно я ей помогать буду? Ну, если хочет, почему бы и нет? Что вы задумали, Наофуми сама? По-моему, это отличный повод еще раз подумать о работе Эклер и положении Милти. Эх, ну вы правы, Милти действительно слишком много трудится для своих лет. Милти нужно свободное время для игр, а Фира ее в случае чего защитит. Итак, заявляю во всеуслышание, чтобы все поняли. Будущая королева Милти и ее любимая птица отправляются в путешествие тренироваться, объявил я, созвав рабов. Чего расшумелся, братец? Спросила сонная Кил. Энна Афуми, что на тебя нашло? Удивилась Милти. Это ведь твой титул, верно? Это чтобы Эклер своим слово в слово процитировала. Ты так точно. Слышала, Фира? Бери Милти и иди качайся. Ура! Секунду, Наофуми. А меня кто спросит? А чего тебя спрашивать? Что? Я ведь не единолично решил. Твои слуги меня поддержат. Твою работу будет делать Эклер. Играй с Фирой и ни о чем не волнуйся. Что за ерунда? Осталось только решить, порабощать ли тебя для прибавок. Думаю, королева согласится. Королева, как я понимаю, спит и видит, как бы выдать Милти за меня замуж. Она мне с ней что угодно делать разрешит. Но нужно, чтобы согласилась и она сама. Ну уж нет, ясно, ну, как хочешь. Все, идите. До свидания, господин сама. Стой, Фира, я еще ничего не сказа. Милти даже договорить не успела, как Фира схватила ее клювом за воротник и закинула себе на спину. Фира умчалась с Милти на спине, на ходу хлопая крыльями. Наофуми, ты за это заплати, и все поклонимся будущей королеве Милти и пожелаем ей здорового роста. Резко заявил я и поклонился. Милти, чтобы хоть как-то насолить, сорвала с платья украшение и кинула в меня. Поскольку Фира на всех парах уносила ее прочь, украшение упало на землю, не долетев. Да чего же Милти истеричная, и что ей только не нравится. На самом-то деле она ведь не против. Рафу. Рафтян встала на голове Фира и помахала лапой. Уж присматривай за этими бедолагами. Ну что, вот и утро наступило. Как же спать хочется. Уверена, Милтитян тоже хочет спать. Она ведь совсем недавно сражалась вместе с нами. Ничего, зато Фира полна сил. Мне, ты уж прости, не до заботы о Милти. Вот Рафтян, другое дело. Сегодня никаких тренировок. Сделаю завтрак рабам и на боковую. Устал как собака. Как позавтракаете? Принимайтесь за работу. Вдруг передо мной появилась Сейн. Что-то с... Да уж я уже про тебя забыть успел. Так наша жизнь вернулась в привычное русло.